Глава 9. Нелепо. Хам. «Что вы с ней сделаете?» — шепчет испуганно Дарья. «Если повезет, развоплощу», — ухмыляясь, подмигиваю демонице. Перехватывая пилон второй рукой, отталкивается от пола, и длинные роскошные ноги взлетают вверх. Делает пару акробатических пируэтов под плавную музыку, лишь слегка нарушая наши законы гравитации. В ее теле гораздо больше мощности, чем положено по пропорциям. «Убьете?» «О да! Ну иди сюда быстрей!» Не свожу с нее глаз. Но демоница не торопится, стараясь разжечь мою похоть. Это для нее как специя, усиливает вкус. И как витаминки делает меня очень полезным. Покачивая бедрами, трахает шест. Дарья. Под столом веду рукой по ее бедру к паху. Ловлю на пару мгновений ее застывший ошалелый взгляд. «Что вы делаете?» «Организую себе эрекцию. Потерпи», — ухмыляюсь я. Это сделает ее голодной и невнимательной. «Вы смотрите стриптиз отменной тёлки. Недостаточно для эрекции?» «Если знать подноготную, нет, недостаточно». Провожу большим пальцем по ширинке джинсов, улыбаясь тому, как смыкаются ее бедра. «Прекратите!» «Сидеть!» — приказываю ей. «Терпеть!» «Получать удовольствие!» В ее сумасшедших фантазиях я наглею сейчас гораздо сильнее и уже расстегнул ее ширинку, так что... «Господи!» — зажмуривается она. «Это нечестно!» «Но приятно же! Считай твое задание на сегодня!» «Что там за подноготное? Я не обязана возбуждаться вместе с вами!» «Это да!» «Давайте свою подноготную с антисексом!» «У этих девочек проблемы с мальчиками. Они их всех сожрали!» «Подумаешь!» — кусает она губы. «Так вам и надо, мальчикам!» «Мерзость не в этом, а в способе размножения!» Для того, чтобы зачать мужское потомство, этим сукам надо, чтобы их оплодотворили. Мы, например. После этого партнера обязательно сожрать. Нужно много белка и гормонов, тестостерона, адреналина. Поэтому в идеале возбудить, помучить и трахнуть. Перед тем, как сожрать. После оплодотворения внутри самки развивается нимфа мужского пола, которая оплодотворяет прямо в утробе другие яйцеклетки. Сразу несколько особей. В фазе цикла нимфы эти демоны сродни личинкам и выглядят примерно так же. И они все появляются на свет, пожирая изнутри мать. Родов у них как таковых не существует. После этого сестры сжирают брата отца, получают нужный фермент и окукливаются. И потом вот уже вылупляются такими прелестницами. Такой вот фрейдизм. Танатос и Эрос в одном флаконе. «Фу!» — жалобно стонет Дарья. Чем больше партнеров, тем больше циклов в ее потомстве рождаются мальчики. И нимфы могут переходить в следующую фазу. «Меня сейчас вырвет». «Меня, возможно, тоже. Поэтому...» Наклоняюсь и вдыхаю запах на шее Дарьи. А нет, не вырвет. Тело выдает устойчивую реакцию на девчонку, болезненный стояк и убойное сердцебиение. Но хоть на это годное. Почувствовав мое состояние, демоница спрыгивает со сцены. Беру в руки бокал с шампанским и делаю пару шагов навстречу ей. Нащупав в кармане пиджака кастет, продеваю в него пальцы. На его рабочей поверхности артефактные напайки. Ранение такими регенерации не подлежит. «Привет!» Веду взглядом по роскошному телу, не уступающему формами пикси. Протягиваю бокал. Представляя себе, как публично трахают Дарью на этой сцене. «Вау! горячее могло бы получиться шоу. «Я Хантер», — представляется демоница, сглатывая слюну. «Верю», — усмехаюсь я. «Выпей за меня. Хочу твой приват. Сколько?» «Ну давай, Хантер, ты уже слюной исходишь», — подавляя брезгливость, веду пальцами по точеному плечу. «Для тебя станцую бесплатно», — хищно ухмыляется она. Ноздри вздрагивают, ловя мой запах. «Пойдем?» — киваю на приват-комнату. «Зачем? Поиграем прямо здесь». «Плохо. Если я не вырублю ее с первого раза, вся эта братья встанет на ее защиту. А я один. Нет. Хуже. Я с девчонкой». Облизывая завлекающую губу, демоница наконец-то делает глоток. И застывает. Веки вздрагивают. Зрачки трансформируются в продольные. Сужаются. Ее передергивает. «Ну, давай еще один. Пей». Я бы надавил на ее волю, но в полной своей силе эта особь прекрасно сопротивляется ментальному давлению, так как артефакт этот из ее мира. А вот если как следует ослабить... Вдруг ее взгляд становится испуганным и полным отвращения. Скользит им по моим амулетам. «Страж!» — выдыхает она. Бокал летит из ее пальцев на пол. Сжимаю один из кулонов. Его острые зубцы вспарывают до крови мою ладонь. Это чуть замедляет время или ускоряет меня, я так и не разобрался. Бокал все еще медленно летит. Размахиваюсь, всаживаю ей кастетом в челюсть. Ровно в ту секунду, как бокал врезается в пол, в дребезги. Совсем не эротичный рев демоницы заглушает музыку. И пока есть еще мгновение, размахиваюсь повторно, впечатывая ей еще раз в висок. Но тварь крепкая. В следующую секунду я тоже лечу на пол, сбитый ударом тут же материализовавшегося хвоста, как хлыстом. Кончик охватывает мою кисть, пытаясь сорвать кольца. Знает, сука, с чем бороться. Выворачиваю кисть, с трудом выдергивая с крепкой хватки хвоста. Перекатываюсь и подскакиваю на ноги, замечая, как все посетители бара начинают вставать. Демоница идет на меня, открывая окровавленную пасть. Зубы трансформируются в острые акульи клыки. Перехватываю поудобнее стальной барный стул. Надо дезориентировать. Но в последнее мгновение она замирает, поворачивая раскуроченную морду к Дарье. Та в ступоре не моргает. Внутренности предательски сводят от страха за девчонку. «Иди сюда!» Рявкаю я монстру. «Ничего не поделаешь. Дарья должна это все пережить и научиться выживать». Подлетаю, обрушиваю стальной стул на Хантер. Так, чтобы ножка пробила череп. Это не убьет, но немного затормозит. В то мгновение, как ножка с хрустом ломает кость, кончик хвоста демоницы сбивает с ног подскочившую в ужасе Дарью. Я вижу, как одновременно они летят на пол. И Даша очень плохо летит. Неудачно. Хватаюсь снова за амулет, чтобы притормозить происходящее, но он срабатывает в то мгновение, когда висок Дарьи с хрустом ломается об острый угол стола. И я в деталях вижу этот кадр. Воздух из моих легких вылетает со свистом. Я дергаюсь, чтобы подхватить, и замираю. Поздно. Хантер, закатив глаза, дергается на полу. Мужики по очереди начинают отрубаться. Сажусь на колени перед девчонкой. Волосы в крови. Приподнимаю. Ошейник с ее шеи сползает и захватывает мое запястье, присоединяясь к своей второй половине. Мертва. Что ж так херово-то? Идиотка! Сжимаю прядь светлых волос. «Нахер ты встала? Не могла нормально упасть? Кто еще мог так нелепо убиться, блядь, в первый же свой выход? Не в силах унять рвущееся дыхание, пытаюсь во всем обвинить ее, чтобы как-то проще отпустить эту ситуацию. Не люблю я брать в штат. Мрут, сволочи. И это туда же. Зараза. Кладу ее аккуратно на пол. Закрываю застывшие глаза. Красивые глаза. Глубокие. Хоть и идиотка. Встаю на ноги. Подхожу к Хантер. Несколько раз пинаю по сломанной морде, вкладывая внезапную вспышку ярости в эти удары. Тащу ее за руку в сторону прорехи, ориентируясь на низкие вибрации. Марева в комнате для привата, за пеленой стеклянных бус. Бросаю ее на пол и жду, когда придет в себя, чтобы приказать ей валить обратно. Добивать эту живучую тварь тот еще геморрой. А у меня что-то нет сил. Жду. Стараюсь не думать о том, что делать с телом девчонки. Стремно о ней думать, как о теле. От того, что больше не словлю этого тока от ее запаха, в груди тоскливо сводит. «Блядство, вставай!» — пинаю ботинком в плечо Хантер. И ее раскуроченная башка без всяких признаков восстановления безвольно сворачивается на бок. И изо рта вываливается длинный мясистый язык. «Сдохла, что ли?» «Да не может быть! Раны смешные!» Наблюдаю, как спадают последние мороки, и через несколько минут она рассыпается в прах. Мертвые тела инородных быстро распадаются в чужих частотах. «Вот тебе раз!» Закрываю прореху, разламывая в ладони антифазы. «Надо возвращаться в зал!» Тело Дарьи само себя не устранит. Она местная.